Глава 6. Борис Николаевич. Четверг. 23 часа 42 минуты. Еле-еле пробившись через пробки к Малининскому панельному дому, находящемуся в центре трущоб, Калашников с первых минут понял, что здорово ошибся. Раздолбанный лифт, естественно, не работал, а топать вверх по рассыпающейся лестнице 200 этажей Алексей никакого желания не имел. Подкинув на руке новенький мобильный смартфон, выданный шефом, он нажал кнопку вызова Малинина. Тот немедленно откликнулся. «Ваш бродь!» — привычно сократил казак, ваше благородие. «Серег, у тебя лифт опять не работает!» — сообщил Калашников и услышал в трубке протяжный стон. — Извини, но мне в лом подниматься на такую верхотуру. Придется тебе самому вниз нагрянуть как можно быстрее. Оденься полегче, возьми вещи, машина ждет. Нам надо сразу ехать. — Куда? — трагически задрожал Малининский голос в динамике. — Тащить верблюда! Привычно зарифмовал объяснение Алексей. «Давай мы сейчас это по мобильному обсуждать не будем, лады? Беги быстрее!» Отключив связь и попросив шофера заглушить мотор, он в ожидании помощника сел на лавочку возле подъезда, предварительно проверив, не окрашена ли она. Рядом под высохшим деревом, несмотря на поздний час, резались в домино трое пенсионеров. Голос одного из них показался Калашникову знакомым. Слышал в новостях о прибытии VIP-персон. «А что это ты уже второй раз рыбу выложил?» — гневался седовласый дедушка с одутловатым лицом, активно жестикулируя рукой, на которой не хватало двух пальцев. «Я тоже хоть раз выиграть должен, понимаешь?» Партнеры по домино устало переглянулись. «Борис Николаевич, ты чай не дома!» Агрессивно ответил один из них, генерал в темных очках и темно-зеленом мундире с нашивками. «Это тебе в Москве все министры в теннис поддавались, а тут уж извини, подвинься!» Генерал говорил по-русски с ужасным акцентом, но довольно правильно. Некоторым иностранцам язык ада давался легко. Впрочем, все новички так или иначе проходили шестимесячные курсы ускоренного изучения. «Неужели я никогда не выигрывал в теннис?» — расстроился Борис Николаевич. «Ну и свинья же ты, Август! И вообще, кто тебе, понимаешь, позволил меня учить? Меня народ демократически на должность избирал, а ты при перевороте людей перекрашивал кучу. Я хоть старушек не убивал». «Ага», — подтвердил генерал, — «ты их ограбил. И если я такой плохой, фиг ли вы ко мне в Чили ездили толпами, чтобы перенимать опыт экономического успеха? И слюной от зависти давились. А вот бы нам своего Пиночета, а?» Борис Николаевич смущенно отвернулся, закашлялся и сделал вид, что занят перекладыванием потертых костяшек домино. «Барбулиса ко мне присылали», — наседал военный. «Политики ваши из моего кабинета не вылезали. Я же сказал, первым делом коммунистов расстрелять». «А потом что?» — не выдержал дедушка, уронив костяшку. «Потом? Не знаю», — запнулся генерал. «В общем-то, других рецептов у меня и не было. Просто если что-то не получается, то надо опять расстрелять коммунистов, и все пойдет путем. Беда в том, что они быстро кончаются, и начинаются новые проблемы в экономике. Тогда метод другой». «И какой, понимаешь?» — полюбопытствовал Борис Николаевич. расстрелять еще кого-нибудь, мечтательно улыбнулся Пиночет, и объяснить, что все проблемы были из-за него. Только так при настоящей демократии и продвигаются рыночные реформы. Всему вас учить надо. Третий пенсионер, одетый в майку и тренировочные штаны, полусонно слушал перебранку за столом. От него пахло техническим спиртом. Глаза были мутны, он смотрел куда-то в сторону, теребя в руках локоны свалявшейся кудрявой бороды, где застряли остатки пищи. Присмотревшись, Калашников узнал его. Это был персидский царь Ксеркс, которому весной в качестве сеанса наказания показали фильм «300 спартанцев». С тех пор он не мог выйти из запоя. Не у каждого выдержат нервы, если увидишь себя на экране голым двухметровым уродом с пирсингом и педерастическими наклонностями. Бухнула дверь. Из подъезда, хрипя, вывалился Малинин. Подойдя к скучавшему на лавочке Калашникову, он отдал честь и свалился у его ног. Алексей, нагнувшись, ласково потрепал казака по плечу. «Ты прикинь, Серега, тебе ведь еще и обратно потом идти». «Знаю», — сипел с потрескавшегося асфальта Малинин. «Лучше сдохнуть». «Уже», — прервал его страдания штабс-капитан. «Возрадуйся, хуже тебе не будет. Ладно». Давай отползем от этих пенсионеров под другое деревце. Большую часть пути к деревцу Малинин проделал на четвереньках. Упав у корней, он отвинтил крышку и стал жадно пить прихваченную с собой воду. Через полминуты, по его раскрасневшемуся виду, Алексей понял, что это не вода. Вырвав фляжку, он тоже сделал большой глоток и поперхнулся. «Ух ты!» В горле словно взорвалась портативная атомная бомба. «Сам гнал!» — признался польщенный Малинин. «Все просто, ваш бродь. Система легкая, политура, денатурат, стеклоочиститель и немного сахару». «А сахар-то зачем?» — отплевался Калашников. «Для пикантности!» — ухмыльнулся Малинин. «Так что у нас тряслось?» По мере того, как Калашников рассказывал ему о странной встрече в кабинете у шефа, где присутствовал загадочный человек в капюшоне, скрывающем лицо, взгляд Малинина прояснялся. Он еще раз приложился к фляжке, дабы окончательно осмыслить сказанное. Потер лоб и булькнул. «Знаете, ваш бродь, ночами мечтал, хорошо б в раю побывать», — признался он. «А теперь и боязно как-то. Мне что они без нас обойтись не могут». «Не могут, братец», — сдержанно заявил Калашников. «У них ситуация еще хуже, чем у нас. Репрессивный аппарат для наказаний отсутствует начисто. Гаишников, чтобы дороги регулировать, и тех по статусу не полагается». «Я откровенно думаю, что в ближайшую тысячу лет они ни одного гаишника в раю не увидят», — заметил Малинин. «А то и позже. Профессия у них такая». «Неважно», — отобрал у него фляжку Калашников и сделал новый глоток. «Факт в том, что никаких следователей, дознавателей, судмедэкспертов и всего прочего у них нет, поскольку до этого не требовались. А теперь им, видишь ли, до зарезу нужно выяснить, куда из небесной канцелярии пропали три ангела, пока голос из отпуска не вернулся. Иначе задаст он им перцу». Малинин с суеверным страхом глянул на Калашникова снизу вверх. «Ваш бродь!» — тихо одними губами произнес он. «Да нечто голос уже не ведает, как там и что происходит. Ему ведь открыто все, вы знаете». «Это, братец, безусловно», — — подтвердил Алексей, с сожалением отметив, что на дне фляги почти не осталось огненной жидкости. «У меня тоже были сомнения, но шеф детально все объяснил. Голос, он ведь тоже не робот, правильно? Работа у него нервная, врагу не пожелаешь. По сути, вкалывает 24 часа в сутки. Эпидемию предотврати, войну закончи, землетрясение сделай помягче, а отдыхать надо, иначе глаз замылится. Вот он раз в 70 лет и уезжает на недельку развеяться, дать голове отдохнуть. В основном на какие-то тропические острова. Договоренность в небесной канцелярии строгая. Что бы ни случилось, хоть ядерная война, во время отпуска голос беспокоить запрещено. И сам он ни в какие дела не вникает. Газет не читает, телевизор не смотрит. Потому что иначе это будет не отпуск, а полная лажа. Пенсионеры в стороне, устав спорить, застучали костяшками домино. «Понятно», — протянул Малинин, вытряхивая себе в рот последние капли самогона. «А у вас, ваш прочь, есть идея, куда эти ангелы делись?» «Нет», — ответил Калашников, проводив мрачным взглядом полетевшую наземь пустую фляжку. «Я понятия не имею, где они находятся. Может, избежали? Такое запросто могло случиться. Они же умеют и человеческий облик принимать, и быть невидимыми. Таким сбежать, как нефиг делать». «Я готов», — сказал Малинин, зачем-то застегивая верхнюю пуговицу черного френча. «Одно только интересно. Каким образом мы в рай попадем?» «Прямого сообщения между городом и раем, братец, нету», — объяснил Калашников. «Это значит, что мы сейчас поедем электричкой в транзитный зал, то бишь чистилище, там пересядем на райский экспресс и домчимся до райских врат, где нас встретят сопровождающие лица. Я не особенно в восторге от этой поездки, но, во-первых, шефу не принято отказывать, а во-вторых...» Его голос дрогнул. «Это хороший шанс встретиться с Алевтиной». Пиночет и Борис Николаевич с любопытством проследили взглядами, как парочка странных людей села в автомобиль представительского класса с рогатой головой на капоте и покинула дворик, обдав их пылью из-под колес. «Еще недавно у меня, знаешь, какая машина была», — ностальгически буркнул Борис Николаевич. «Это так еще, трепадан копеечный, понимаешь?» «Да ты заколебался своими понтами!» — огрызнулся генерал. «Только и слышишь, у меня было то, у меня было это. Ты забыл, кто я такой, что ли? Я, между прочим, тоже не на велосипеде ездил. А твой бурбулис...» Задремавший к этому времени ксеркс не проснулся от вновь начавшейся перепалки. Ему снился веселый спартанский царь Леонид, обгонявший его на мотоцикле Харли Дэвидсон с банданой на голове и сигарой в зубах.